Глава 4. Дева. Вкусный запах только что испеченного хлеба заполнил все небольшое пространство избушки. Катюша повернулась на бок и печально посмотрела, как Иван достает из печи хлеб с помощью длинной лопаты. Как она устала беспрестанно лежать в постели. Ей безумно хотелось встать и сделать хоть что-нибудь. Все эти бесконечно долгие 2 недели, что она болела, Иван заботился о ней. Он кормил ее, отпаивал травами, которые дала ему знахарка из деревни, носил на руках в отхожее место, когда это было нужно. Еще неделю назад Катя почувствовала себя значительно лучше и попыталась встать с постели. В этот момент Иван вернулся с улицы с охапкой дров, которые только что расколол. Увидев, что Катя пытается сесть, он закатил такой скандал, которого девушка совершенно не ожидала услышать от этого молчаливого, мрачного человека. «Немедленно ложитесь!» — возмутился он. — Неужели вы не понимаете, что больны, и вам необходимо лежать в кровати? — Но я уже чувствую себя лучше и хочу вам помочь, — попыталась оправдаться Катюша тогда, но ее речь была грубо оборвана. — Вы хотите, чтобы у вас вновь появился жар? — прохрипел Иван и почти насильно уложил ее в постель. Испугавшись его недовольного гневного выражения лица, Катя послушно легла и с тех пор не осмеливалась противоречить этому суровому, властному мужчине. Только по ночам, думая, что Иван спит, Катя тихо плакала в подушку, ощущая, что никогда не сможет выбраться из этой заброшенной избушки и избавиться от общества отшельника. Самыми неприятными моментами для девушки были растирания ног. Еще в первый день, едва Иван вернулся из деревни, после ужина он растер ноги девушки мазью, что дала знахарка. А затем каждый день девушка испытывала невероятный стыд. Терпела прикосновения рук Ивана, которые проворно растирали ей ножки. Еще никогда ни один мужчина не видел ее обнаженных ног и тем более не прикасался к ним. Строгое воспитание Катюши давало о себе знать, и девушка, едва не плача, все-таки послушно терпела, надеясь только на то, что вскоре она выздоровеет и сможет уйти из этого убогого места. Катя отметила, как он переложил хлеб на деревянную доску и вернулся к печи, чтобы помешать похлебку. Сняв с еды пробу, он удовлетворенно хмыкнул и обернулся к ней. Увидев, что девушка смотрит на него, Иван сказал: «Можно трапезничать, только сперва выпейте отвар с медом». Он что-то намешал в деревянной чашке и поднес к девушке. Катя проворно села сама, пытаясь избежать его руки, которая уже намеревалась помочь ей подняться. Иван нахмурил брови, но промолчал. Она выпила отвар и поблагодарила его. После того, как она поела, Иван по-свойски уселся на кровать рядом с ней и откинул одеяло. «Теперь ваши ноги», — сказал он так мягко, что Катя испуганно возрилась на него. Русые густые волосы его были грязны и, как обычно, взлохмачены. Темная борода покрывала большую часть широкоскулого лица, оставляя совсем немного открытого места. Суровое лицо оттеняли его живые темно-зеленые глаза в окружении темных бровей и ресниц, делая его облик чуть мягче. Сильный мужской запах, который исходил от него, постоянно раздражал Катюшу. И она размышляла, моется ли этот человек когда-нибудь. Ногти его были обломаны и грязны, словно у дикого зверя. Повадки резкие и грубоваты. Однако иногда, в основном, когда он перемещался по избе, девушка с удивлением отмечала некую выправку, которая делала его фигуру статной и величавой. Но такие моменты бывали так редки, что быстро исчезали из памяти девушки. Катюша, откинувшись на подушку, послушно терпела прикосновение его сильных рук на своих ногах. В те моменты, когда его ладони добирались до начала ее бедер, девушка отчетливо ощущала тепло и силу его пальцев. Смущенная, бордовая от стыда, она лежала с закрытыми глазами и напряженно пыталась считать долгие мгновения. Хотя эта процедура была неимоверно неприятна Кате, но она боялась ослушаться Ивана. Она видела, что при малейшем ее неповиновении он раздражался. К тому же она неистово хотела поправиться и, наконец, покинуть этого странного человека, общество которого вызывало в ней чувство опасения и тревоги. Иван в очередной раз прошелся рукой вниз по ее ножкам и спросил: «Где вы чувствуете?» «На коленях», — прошептала тихо девушка, не открывая глаз. Он тяжело вздохнул и, взяв из баночки еще немного мази, продолжил свое действо. Хаотичные и страстные мысли Ивана терзали его существо. Всеми силами он пытался не показать своего неистового волнения. Вид обнаженных прелестных ног девушки до того смущал его и раздражал его существо, наполняя его тело яростным желанием, что Иван старался напрячь руки как можно сильнее, дабы не показать Катюше, как они дрожат. Он попытался направить свои мысли в другом направлении и заставил себя подумать о насущных делах. Вот уже 2 недели, как он не ходил на охоту. Но завтра было просто необходимо подстрелить какого-нибудь зверя и проверить капканы, ибо мяса уже не было. А крупу в деревне меняли только на пушнину. Однако мрачные мысли о том, что опасно оставлять девушку одну, точили его существо. Но он понимал, что нельзя безвылазно находиться подле нее. «Завтра на рассвете я уйду на охоту», — заметил Иван. Катя открыла глаза и посмотрела на него. «Я и так почти 2 недели просидел подле вас». «Простите», — пролепетала она тут же. «Я же не укоряю вас, Катюша», — ласково заметил он, устремив темный взор в ее голубые чистые озера глаз. «Просто мне боязно оставлять вас одну, ведь я уйду с рассветом и на целый день. Вы сможете обойтись без меня?» «Конечно, я справлюсь», — кивнула девушка воодушевленно, обрадованная тем, что хоть на время избавится от постоянного контроля этого мрачного властного человека. Да, Иван не сидел непрерывно около ее постели, ибо всю последнюю неделю утеплял баню, которая, как он сказал, прохудилась, и оттого Катя отчетливо слышала с улицы звук его топора или молотка. Но почти ежечасно он заходил в избу проверить, все ли с ней в порядке. Его постоянная опека, а более беспрестанное лежание в постели за эти 2 с лишним недели уже так утомили девушку, что ее нервы были на пределе. А теперь ей представлялась возможность не просто посидеть на постели, но и попытаться самой на коленях добраться до отхожего места. И она могла это сделать, пока его не будет дома, и он, естественно, не узнает об этом и не разозлится. «Обещайте мне, что не будете ползать по студенному полу», — велел он. Катя, словно пойманная на своих тайных мыслях, замерла и лишь спустя минуту согласно кивнула. Иван зафиксировал ее знак, но отчего-то тяжело вздохнул. Навязчивые мысли о том, что в его отсутствие с девушкой может произойти что-нибудь плохое, не оставляли его. Наконец, растирание было закончено. Проворно поднявшись с постели, Иван захватил с собой банку с мазью и отошел от Катюши. Вымыв руки, он накинул на плечи меховой тулуп и вышел на улицу. Иван стоял около поленницы и, подняв лицо вверх, напряженно смотрел на звезды, мерцающие в темном небе. Он пытался успокоиться и немного остудить свои страстные помыслы, которые снедали его существо. Он понимал, что Катюша больна, слишком наивна и дико напугана. И малейший намек с его стороны на нежное расположение к ней, а уж тем более на интимные желания, вызовет у девушки очередной нервный приступ. Но в последнее время Ивану стало трудно контролировать свои порывы. Очень часто, едва он приближался к Катюше, все его существо начинало неистово трепетать, а в голову упорно лезли сладострастные образы и мечтания, в которых была эта прелестница с темными волосами и глазами небесной синевы. Постоянное присутствие девушки в его жилище делало жизнь Ивана сладкой и горькой одновременно. Прелести Катюши распаляли его воображение, а осознание того, что он не имеет права прикоснуться к ней, было мучительно для него. Декабрь уже полностью вступил в свои права, перевалив за середину. Морозная зима окутала своим белым покрывалом округу. Свежий мягкий снег покрыл деревья и мерзлую землю густым слоем. Солнце едва проглядывало из-за свинцовых туч, а ветер глухо завывал в чаще леса. Иван с охотничьим ружьем и легкой котомкой за спиной легко передвигался по сугробам, скользя на широких снегоступах. День едва занялся, но охотник был уже несколько часов на ногах. Обходя поставленные капканы и ловушки, Иван ставил новые и шел дальше. За 2 недели попались лишь лисица, пара зайцев да глухарь. Осторожно засунув мертвых зверей и птицу в легкую сумму, Иван решил, что этого мало. За добычу в деревне он сможет выручить лишь 2 рубля, да и это будет удачей. Он решил наведаться в ближайшее логово вепрей. Возможно, ему повезет, и он сможет добыть кабана. Он преодолел на снегоступах около 1/2 версты, когда заслышал визг диких животных. Иван оставил привязанную с пушниной сумму на высоком дереве и налегке осторожно начал приближаться к логову. Из-за заснеженных деревьев он увидел небольшую полянку, покрытую грязным талым снегом. Несколько черных, низкорослых животных разлеглись на поляне. Один вепрь что-то жевал, а еще один с ожесточением терся о дерево. Иван снял ружье с плеча и прицелился. Было далеко, и он решил, что с такого расстояния ему не попасть в голову вепря, лежащего на снегу. Он начал тихо приближаться. Добравшись до крайнего дерева, что росло на краю поляны, он осторожно снял снегоступы. Ружье его вновь заняло место на плече. Он прицелился, но под его ногой скрипнула ветка, и животные вмиг встрепенулись. Лежащие на земле звери мгновенно вскочили на копыта и, почуяв опасность, бросились прочь с поляны. Иван выстрелил, но промахнулся. Раздосадованный своей неудачей, он бросился прямо на талую землю поляны. Один кабан замешкался, и Иван вновь прицелился в него. Но в следующий миг охотник неожиданно упал на землю, снесенный мощной силой. Почувствовав от удара тупую боль в ноге, Иван понял, что один из вепрей вернулся и сбил его с ног. Напавший дикий кабан, разъяренно визжа, пробежал по прямой до дерева и остановился, бешено теребя копытом грязную землю. При падении ружье выпало из рук Ивана, но он, мгновенно сориентировавшись, вскочил на ноги и выхватил из-за пазухи широкий нож. Вепрь уже развернулся и, угрожающе выставив острые клыки, вновь приготовился к нападению. Иван напрягся и силой сжал рукоятку ножа. Кабан завизжал низким грудным голосом и кинулся на человека. Развязка была быстрой. В тот момент, когда дикое животное с черно-бурой гривой достигло охотника, он выбросил нож и умелым ударом всадил лезвие по самую рукоятку в горло кабана. Второй рукой он с неимоверной силой удерживал белый клык вепря, не позволяя обезумевшему от боли кабану нанести себе смертельные раны. Еще несколько секунд ошалевшее животное пыталось нанести удары этому коварному человеку, но рухнуло на землю, увлекая охотника за собой. Иван умело отскочил, дабы вепрь, падая, не придавил его. Резко вытащив нож из раны поверженного кабана, Иван быстро обернулся назад, готовый к новому нападению. Но рядом никого не было видно. Лишь глухой ветер носил снежные шары между деревьев. Тишина леса дышала спокойствием и безразличием. Видимо, остальные кабаны, испугавшись, убежали прочь. Иван обернулся к своей добыче. Громадная туша вепря лежала неподвижно, и из раны на шее вытекала кровь. Он наклонился над животным и внимательно осмотрел его. Это был зрелый кабан 2-3 лет, и Иван вмиг прикинул, сколько может быть в нем веса – около 8 пудов. Он подумал, что немного мяса можно оставить на солонину, а остальное обменять на необходимые вещи и провизию в деревне. Иван отошел от вепря и только теперь почувствовал сильную боль в ноге. Задрав штанину, он осмотрел больное место. Раны не было. Иван отметил, что кабан нанес ему не сильный удар и будет лишь синяк. Хромая, он приблизился к ельнику, решив набрать мохнатых веток и сделать подобие полоза, дабы положить туда добычу. Спустя несколько часов охотник приблизился к заснеженной маленькой избушке, что стояла на высоком месте недалеко от болот. Всю дорогу до дома нога Ивана болезненно ныла, но он почти не замечал этого. А также того, что туша кабана, которую он волоком тащил на самодельной подстилке из еловых веток за собой, невозможно тяжела. Он думал лишь о том, как скорее добраться до дома и увидеть Катюшу. Но еще одно беспокоило его. У девушки не было теплой верхней одежды. Сначала Иван решил, что подстрелит полдюжины лисиц и отдаст их Скорняку в деревне для того, чтобы сшить ей шубку. Но через какое-то время, передвигаясь по заснеженному лесу, он понял, что на охоту уйдет много времени. А одежда девушке нужна сейчас, для того, чтобы она смогла дышать свежим воздухом. Именно эти мысли крутились в голове Ивана всю обратную дорогу. Едва он завидел деревянную избушку, то вспомнил, что сегодня он наконец-то сможет затопить небольшую баньку. Только вчера он закончил утепление ее стен. Раньше он редко ходил в баню, и сквозняки не слишком докучали ему при мытье. Но сейчас больная девушка могла замерзнуть в холодной баньке. Оттого последние несколько дней он подолгу чинил маленькую деревянную постройку. Почти 3 недели Катюша жила у него, и еще ни разу она не мылась. Лишь в первый день Иван влажной тряпкой обмыл ее от крови и грязи. Но сейчас девушке было уже лучше, и он намеревался сегодня же попарить ее в бане специальной хвоей, которая изгоняла из тела все хвори. Это осознание заставило его сердце забиться быстрее, и он поспешил к дому. Добравшись до небольшого расчищенного от снега двора, Иван наставил убитого вепря на улице, намереваясь после освежевать животное. Ловкими движениями, счистив снег со снегоступов, Иван поставил их в сенях. С некоторым трепетом он вошел внутрь теплого домика, и сразу же его глаза отыскали темноволосую девушку, которая сидела на кровати. Он пробежался по ней цепким взором. На ней был длинный красный сарафан, из-под которого виднелись ножки в вязаных чулках. Горло ее было обвязано теплым платком, ее длинные волосы были собраны в толстую косу. Одежда делала ее похожей на деревенскую девушку. Однако томный, немного высокомерный взор Катюши, утонченная и изысканная речь девушки, ее грациозные плавные движения выдавали в ней дворянскую породу. Едва он появился на пороге, как Катюша вскинула на него напряженный взгляд. Иван прошел в избу и положил мешок на лавку в углу. «Отчего вы не лежите?» — спросил он недовольно, развязывая сумму и доставая пойманных животных. «Я устала все время лежать. Мне уже лучше. Я могу помогать вам по хозяйству». Иван обернулся к ней и жестко заметил. «Вы еще не поправились и слабы, словно дитя». «Это не так. Мне гораздо лучше», — возразила Катя тихо, не понимая, отчего он все время пытается выставить ее невозможно больной и немощной. «Прошу, позвольте мне хотя бы готовить», — попросила девушка. Иван вновь оторвался от пушнины. Приблизившись к Катюше, он внимательно вновь оглядел ее и отметил, что цвет ее лица был уже не таким бледным, как неделю назад. А ее глаза, прозрачные и ясные, теперь сверкали подобно двум ярким голубым топазам. Она действительно казалась вполне здоровой. Все эти выводы совсем не понравились Ивану. Ибо осознание того, что девушка вскоре может окончательно поправиться и покинуть его жилище, вызвало в его душе недовольство. Увидев в ее больших печальных глазах мольбу, он пробурчал. «Вы даже на ногах не стоите. Как вы собрались готовить еду?» «Посадите меня за стол или рядом с плитой. Для того, чтобы кашу мешать да тесто месить, не нужно стоять». Иван поджал губы. Он знал, что она права. И, видимо, более нельзя было заставлять ее лежать в постели. Вдруг девушка закашлялась. «Вот видите, я же говорил, что вы еще не здоровы», — заметил он тут же. «Но руки-то у меня здоровы», — нашлась Катя, как только перестала кашлять. «Ну ладно, ваша взяла», — произнес недовольно Иван и указал на глухаря, которого он пару минут назад положил на деревянный стол. «Вы сможете его ощипать?» «Конечно, я много раз помогала на кухне Милане кур ощипывать». «Вашей кухарке?» — переспросил Иван. «Ну да. У батюшки в поместье она лучше всех». Катя тут же осеклась, поняв, что он специально задал каверзный вопрос, дабы она рассказала чуть больше о себе, и, нахмурившись, добавила. «Это неважно». Иван внимательно посмотрел на девушку, пытаясь хоть что-нибудь прочитать о ее прошлом на ее бледном личике, и уже через миг вздохнул, поняв, что Катюша более ничего не скажет. Он приблизился к ней вплотную и предложил. «Что ж, давайте я посажу вас за стол, чтобы вам было удобнее». Легко подхватив ее на руки, Иван перенес ее на скамью, находившуюся около стола. Усадив девушку, он не отошел от нее, а остался стоять рядом за ее спиной. «Теперь довольны, Катерина Васильевна?» «Да, вполне», — кивнула девушка, не поворачивая к нему лица. Вдруг его пальцы прикоснулись к ее волосам за ушком, и Катя невольно вздрогнула, тут же обернув к нему лицо. «Перо от подушки в ваших волосах», — ответил он глухо. Убрав руку, он сделал вид, что что-то выбрасывает рукой в сторону. Катя окатила его быстрым пронзительным взглядом и отвернулась от него. Проворно пододвинув к себе глухаря, она начала ощипывать птицу, стараясь не думать о том, что он так и стоит за ее спиной. Не прошло и нескольких мгновений, как она ощутила, как широкая теплая ладонь Ивана легла на ее головку. Медленно и очень ласково он провел рукой по ее темной косе сверху вниз. Невольно замерев от его прикосновения и натянувшись, словно тетива, девушка перестала ощипывать птицу. «С этой косой вы словно девочка», — гортанным проникновенным баритоном произнес Иван. Его рука двинулась дальше вниз и переместилась на ее спинку. Катюша растерянно смотрела перед собой, боялась повернуть к нему лицо. Странные и слишком интимные прикосновения этого мужчины привели ее в ступор, и она не понимала, зачем он это делает. Отчетливо ощущая его горячее дыхание на своем затылке, она, пытаясь разрядить напряженную обстановку, которая возникла между ними, испуганно выпалила. «Мне бы миску. Для перьев». Иван медленно убрал руку, которая уже почти достигла низа ее спины, и, вздохнув, тихо произнес. «Сейчас подам». Спустя пару часов они впервые вместе сидели за небольшим дубовым столом и трапезничали. На ужин Катюша под цензорским взором Ивана, который то и дело указывал, что ей делать, сготовила гречневую кашу с небольшими кусочками мяса из того самого глухаря, которого ощипала чуть раньше. Иван пересадил ее к печи, и девушка, чуть привставая на колени, вполне умело смогла и поправить в печи огонь и помешать кашу. И теперь они сидели напротив друг друга, и Катюша, раскрасневшаяся от печки, с аппетитом поглощала ужин, стараясь поменьше смотреть на Ивана Алексеевича. Ибо его пристальный какой-то темный пытливый взор не оставлял ее ни на минуту, неимоверно смущая ее. Через какое-то время он вымолвил. «Я затопил баню. Скоро она будет готова. Вам надо помыться». Услышав его последнюю фразу, Катя удивленно вскинула на него глаза и спросила. «Помыться?» «Да. Я отнесу вас в баньку и попарю вас хорошенько, чтобы вся хворь вышла. А то вы уж больно сильно кашляете», — объяснил он. Хотя Катюша просто безумно жаждала помыться, но слова Ивана вызвали в ней недоумение. После его слов в ее головке нарисовалась какая-то непристойная картина с его участием. «Вы что ж, хотите меня сами парить?» Выдохнула она удивленно, округлив глаза. «Конечно», — просто ответил он. Катя зарделась, словно алое яблоко. «Это совсем недопустимо». «Отчего же? Вы еще слишком слабы, я помогу вам вымыться», — заявил он властно. «Я не пойду с вами в баню». Тут же выпалила Катюша, сверкая на него непокорными глазами и думая, что он, конечно же, шутит. Ибо это было просто неприемлемо, чтобы она мылась при нем в бане. И, конечно же, никакая ее немощь не оправдывала этого. Однако на его лице была написана такая уверенность в своей правоте, что Катюша, желая сразу же на корню пресечь эти его развратные заявления о том, что он намерен парить ее сам, заявила. «Я не так немощна, как вы пытаетесь мне доказать, Иван Алексеевич. Я вполне могу обойтись в бане и без вашей помощи». «И кто же вас веником охватит? Не бойтесь, сильно я стегать вас не буду», — начал он снова. «Неужели вы не понимаете, что это просто неприлично?» — возмутилась она. «Вы преувеличиваете, Катерина Васильевна», — недовольно заметил он. «Что такого, если я...» «Нет», — неучтиво перебила его Катюша. «Если вы действительно хотите мне помочь, то просто отнесите меня в баню, а я дальше сама». «Но вы не сможете помыться одна», — напряженно сказал он, устремив на нее предостерегающий пронзительный взор темно-зеленых глаз. «Смогу», — заявила она так уверенно, что брови Ивана сошлись у переносицы, и он опустил глаза. Он заставил себя проглотить еще одну ложку каши, но через миг резко выскочил из-за стола и начал одеваться на улицу. «Пойду проверю, как топится. Наверное, дрова еще нужны», — буркнул он и быстро вышел из избы. Катя смотрела на закрытую дверь, за которой исчез Иван, и все больше утверждалась в мысли, что надо как можно скорее поправиться и покинуть это место, хозяин которого явно хотел добиться от нее нечто большего, нежели просто словесной благодарности. Чуть позже он действительно отнес ее в баньку и оставил в мыльной, как она и просила. Дождавшись, когда Иван уйдет, Катюша проворно сняла сарафан и рубашку и уже довольно умело, но все же осторожно на коленях переместилась в парную и просидела там некоторое время. Затем также на коленях перебралась по теплому полу в моечную. Наведя теплой воды в корыте и заметив на лавке миску с жидким мыльным корнем, вымыла два раза голову, а затем и все тело. Она проворно закончила мыться и вытерла влажные волосы грязной рубашкой. Именно в этот момент она заслышала в предбаннике тяжелые шаги Ивана. Испуганно схватив сарафан, который висел чуть сбоку, девушка лишь успела прижать материю к своему обнаженному телу. Иван зашел в моечную без стука. И тут же его темный цепкий взор впился в девушку. Широкий сарафан, притиснутый к ее телу, прикрывал Катюшу от грудей до коленей, и она вмиг смутилась от его наглого поведения. «Вы закончили?» — спросил он с вызовом и как-то зло. И Катя неуверенно кивнула в ответ. Он быстро приблизился к ней и бесцеремонно накинул на нее одеяло, не дав ей даже одеться. Завернув девушку словно куклу, он вынес ее наружу, предварительно поправив одеяло на ее голове. В избе он опустил Катю на кровать и заявил ядовитым тоном. «Одевайтесь, я не буду вам мешать». Когда дверь за ним закрылась и Катя осталась одна в мрачной избушке, освещаемой лишь одной лучиной, она несколько раз глубоко вздохнула, пытаясь привести дыхание в порядок. Еще в баньке ее горло сковал такой страх, что она боялась пошевелиться в руках Ивана, когда он поднял ее. И сейчас она ощущала себя подобно зверьку в капкане и словно зависела от милости охотника. Он мог переломить ей шею, а мог и отпустить на волю. И этим охотником был именно этот человек. Катюша быстро надела на себя чистую длинную рубашку, которая лежала на кровати, и, замотав старой рубашкой волосы, залезла под теплое одеяло. Только теперь она вдруг осознала, что Иван как-то странно держал ее, неся в избушку из бани. Она отчетливо ощутила, как его дерзкие руки держали ее не за бедра, как были должны, а за ягодицы. А бородатое суровое лицо его почти касалось ее лица, отчего девушка даже на морозе почувствовала его горячее неровное дыхание. И все эти выводы и домыслы девушки, а еще более инстинктивное чутье, что хозяин избушки явно испытывает к ней далеко не невинные желания, привели существо Катюши в нервное несчастное состояние.